Часть третья. Глава первая. Горток. И вот я снова в скромном уюте своей студии. Уезжая, я сохранил для себя этот тихий, спокойный уголок. Прошло уже 3 месяца, как мы с товарищами вернулись во Францию. Прошло только 3 дня, как я вернулся из Британии. Добрая женщина, служащая консьержкой, встретила меня как спасителя, воздев руки к небу в знак благодарения, потому что за эти 3 месяца моего отсутствия она стала почти безголосой и заболела неврастенией, давая постоянный отпор желавшим проникнуть ко мне посетителям, волны прилива которых грозили затопить ее швейцарскую и мою квартиру. Все эти 3 дня я провел, разбирая невероятный ворох почты. Кроме небольшой записки от Гартога и другой такой же от Флагерга, приглашавших меня навестить их, я нашел у себя целую лавину визитных картотек от всех парижских маклеров, комиссионеров и агентов по различным делам. Целый холм различных проспектов, сопровождаемых настоятельными предложениями финансовых услуг от различных банков, предлагавших мне подписаться на их акции, несколько тысяч предложений вступить пайщиком в различные ассоциации, в правления, в самые разнообразные предприятия, имевшие, само собой разумеется, отношение к биржевым фондам. 114 просьб о вложении пая в общество, имевшие целью создать или поддержать различные театральные предприятия, циркуляры и предложения услуг от 74 агентств по бракосочетанию и от 102 агентств, предлагавших различные услуги, саксонский фарфор, разные безделушки или дипломированных массажисток с банями и без бань. Наконец, 217 килограммов различных приглашений, просьб о пособии, просьб о пожертвовании на церковные или светские дела, предложений услуг, просьб о месте, воззвании к моей меценатской щедрости и так далее, и так далее. Я стал понимать, что называется банкирской тайной у господ банкиров. Со времени смерти Карлевена не произошло ничего замечательного. Горток взял в твердые руки устройство наших дел и закончил их с тем мастерством, которое характерно для него в этой области, где он как рыба в воде. Он даже поставил нечто вроде ультиматума правительству, угрожая перевести в Англию весь золотой груз, если с него не будут сложены все ввозные пошлины, а одновременно добился полной отмены и всех формальностей по его приему, и всех анкет об его происхождении. Золото было перенесено ночью в блиндированные погреба, который имеет в Бордо отделение Парижского государственного банка. Когда золото было взвешено, Горток получил перевод на Центральный Парижский банк и кредитивы для каждого из нас на причитающиеся нам части. Что же касается алмазов, то когда я поехал в Британь, в Сен-Мало, Горток начал переговоры с американским консорциумом, чтобы переслать их в Соединенные Штаты, где стоимость их в долларах будет вложена на наше имя в банк Моргана. Старый Кодр во время всего перехода на судне не выходил из своей каюты и покинул нас немедленно же в Бордо, увозя с какой-то ревнивой заботой все ящики, заключавшие его драгоценные коллекции. Наш страшный счетчик Горток едва не потребовал, чтобы из доли доктора была вычтена, согласно дополнительному пункту договора, ценность золотых таблиц с надписями и статуй. «Дело всегда дело», — заявил он нам. Контракт пишется для того, чтобы его исполняли. Цифра барышей, какова бы она ни была, не имеет ничего общего с условиями контракта. Я согласен, мы можем подарить Кодру столько же, сколько стоит его коллекция, но прежде чем подарить, надо получить. Понадобилось, чтобы к моему голосу присоединился голос Флагерга, и только тогда Горток согласился уступить. Но сделал он это все-таки не без двойной бухгалтерии, вписав в дебет Кодра общую сумму его коллекции, а затем уже путем добровольных переводов с наших счетов в счет доктора, вписал ему в кредит эту же сумму. Что же касается капитана Зябкова, то Горток не стал препятствовать щедро вознаградить его, потому что, сказал он нам, человек этот оказал нам громадную услугу, не будучи принужден к этому никаким договором. Щедротами его не была забыта и команда корабля. Все время своего 3-месячного отсутствия я посвятил на выполнение последних инструкций бедного моего погибшего друга. Кроме этой священной обязанности, в жизни ничто больше не интересовало меня. Я даже не дал знать той, которая когда-то была причиной моего отчаяния, что я вернулся и не испытываю даже желания усладить свое самолюбие зрелищем ее изумления перед моим сказочным и внезапным богатством. Кажется, что последние события на Рапаньюи так ужасно потрясли мою чувствительность, нанесли моему сердцу такой непоправимый урон, что и чувствительность, и сердце перестали существовать как чувства, и одно является теперь только чувством осязания, а другое — только внутренностью, только органом тела. Я ни на что больше не надеюсь. Я даже не страдаю. Я живу в какой-то общей анестезии, и неисчерпаемые возможности, которыми я владею, не имеют для меня притягательной силы. Когда я хочу углубиться в себя, я нахожу там стену, за которой покоится прошлое. Оно кажется мне каким-то ужасным приключением, каким-то кошмаром, скорбным зрителем которого является кто-то другой, а не я. Странная вещь. Это чувство кажущегося спокойствия, эту пустоту, это изнурение, полный паралич рефлексов, какое-то беспамятство. Все это я, кажется, когда-то уже испытал. Когда же? Да, верно, припоминаю. Это было после моих последних ран на войне, вызвавших мое отчисление в запас. Я упал тогда в траншею, весь окровавленный, оглушенный вихрем пролетевшего снаряда. Все опьянение битвой, весь дикий порыв вдруг исчезли, как бы подкошенные пронесшимся смерчем, и я лежал неподвижной грудой лохмотьев, без сил двинуться, без сил даже думать. Я испытывал тогда какое-то спокойствие, нервное успокоение, физическое и моральное небытие, и я не страдал, нет, нисколько не страдал. Страшное потрясение лишило меня всякой способности ощущать и страдать, и в спокойном и ясном оцепенении я ждал минуты, когда раны мои заставят наконец содрогнуться от боли мое тело. Я припоминаю, мне было только холодно, очень холодно. Страшный холод проникал до мозга моих костей, холод, от которого, казалось, я никогда больше уже не согреюсь. Холод полярный, холод межзвездного эфира, холод жидкий, убийственный, неизлечимый. И вот теперь я снова чувствую в себе этот безмерный холод, оледенивший все чувства моей души, когда-то исступленной и отзывавшейся на все колебания, а теперь безжизненной и застывшей, как ледяные полярные глыбы. Боже, лишь бы никогда не наступила оттепель. Телефон. Я смотрю, не понимая, как колеблется тонкий молоточек между двумя звонками. Так значит, она еще живет, эта маленькая механика. Алло? Да, это я, Гедик. Наконец-то, — сказал мне Гарток. Что же случилось с вами, Веньямин? Вот уже не первый день, как я слышу в ответ на свой вызов, что телефонный звонок дребезжит в пустой квартире. Как дела? Я живу, Гарток. Вижу это, черт побери. Я очень этому рад. Но я хотел бы убедиться в этом и воочию. Можно ли видеть вас, вечная невидимка? И мы условились, что встретимся с ним у него в этот же день. На площади биржи. Последнее слово механики, изделие из черного дерева и последнее достижение комфорта. Автомобиль, бывший гвоздем на последней автомобильной выставке, плавно тронулся с места и покатился, как по воздуху. Автомобиль остановился перед большим и широким особняком, серым, скучным, за высокими окнами которого не было занавесок, так что можно было видеть, как, согнувшись над столами, пишут конторщики. Одна из створок входной двери была усеяна разноцветными медными, мраморными, эмалированными дощечками, носящими имена и титулы людей, имеющих отношение к бирже. На скромной медной дощечке лаконическое, но достаточное указание «О. Гарток, лестница А, первый этаж». Имя это повторялось снова на меньшей дощечке под пуговкой электрического звонка в первом этаже. Передняя великого биржевика была роскошна и сурова. Стильный швейцар очень важного вида проводил меня, не заставляя ждать, так как приказания были отданы заранее. А приказания Гартога, как это можно было сразу почувствовать, исполняются быстро и беспрекословно. Я прошел мимо двойного ряда касс с решетками, за которыми кипела работа целого улья. Кабинет хозяина был, как я того и ожидал, удобен, практичен, слегка суров, но без излишней роскоши. Двойные двери, обитые медью, сохраняют в тайне переговоры, которые ведутся здесь. На лице делового человека выразилось настоящее волнение, когда он с протянутыми руками пошел навстречу ко мне. «Не упрекаю вас, Гедик, но ваше молчание было для меня тяжело». Чувствовалось, что глаза его не привыкли быть добрыми, потому что он заморгал, глядя в мои глаза, как будто извиняясь за свою искренность. «Внешний вид ваш сносен. А как душевное состояние?» Я постарался улыбнуться. «Менее плохо, чем могло бы быть, славный мой Горток. На что, однако, употребляете вы всех этих людей?» «Дело дела, само собой, разумеется». «Значит, вы недостаточно еще богаты?» «Никогда не бываешь достаточно богат, Гедик. А кроме того, у каждого в жизни своя страсть. Дела — моя область. Я никогда не знал других целей в жизни». И сразу же этот ужасный человек отвел меня к столу с бюллетенями агентства Гаваса. «Вы не хотели слушать меня, Гедик, когда я вам сказал по приезде, что надо продать фунты стерлингов? Посмотрите теперь, сколько они стоят благодаря увеличению золотой наличности французского государственного банка». Я прочел чеки на Лондон 34,50. Он прибавил: 3 месяца тому назад они были 71. Вот видите, сколько вы потеряли из-за своей беззаботности. Я не мог удержать улыбки, глядя на его искреннее огорчение. «Я слишком богат, дорогой мой, и, право, не знаю, что делать с таким количеством денег. А кроме того, как мог бы я продать их 3 месяца тому назад, раз операции с чеками производятся только на наличные?» Горток сделал гримасу насмешливого соболезнования. «Эх вы, инженер! Я купил в лондонском сток-эксчендже сроком на 3 месяца все акции банка и Детруа с уплатой в фунтах стерлингов. Затем я немедленно перепродал все это во Франции на тот же срок с уплатой во французских франках и со скидкой в 10% с курса момента покупки. Спекулянты ринулись на это дело. Теперь я заплачу в Лондоне по 34,50 за то, за что мне в Париже заплатят по 71 без 10%. Я выиграю на этом 92%. Недурная операция и без риска. Отчего вы не разделили ее со мною? Если я вас хорошо понял, то это французы оплатят из своего кармана все ваши барыши. Не исключительно, потому что фунт стерлингов падает, а франк поднимается. Это составит приблизительно половину на половину. А затем бросьте эту скверную привычку примешивать к делам вопросы чувства или патриотизма. Настоящий финансист, по самому существу своему интернационалист. И ему мало дела до нации, которая будет оплачивать барыш его операции, лишь бы они ему удались. Так значит, я никогда не буду большим финансистом, Горток? Боюсь, что так. Но, впрочем, успокойтесь. Я заботливо отобрал тех, которым приготовил этот маленький сюрприз. Все это мои старые знакомые. И в моем плане мести это только первая из многочисленных ступеней. Я снова увидел в твердом взгляде Гортога тот блеск холодной ненависти, который часто видел раньше в глазах Флагерга. Видите ли, Гедик, я прежде был совсем маленькой величиной среди этих господ, да к тому же еще был опутан всякими предрассудками. Слово я ценил дороже писаной бумаги, потому что раз пишут, так это значит, что не доверяют противнику. Пусть он вкладывает в эти писания все, что пожелает вложить, тем хуже для него, если упустит что-либо. А верить на слово — это значит вот что. Я доверяю вам. Быть может, я не предвижу всего, что может произойти из этого дела. Но, само собой, понятно, что мы играем в честную игру и с одинаково чистой совестью. Слабое место в броне противника можно искать, но не имеешь права действовать таким путем с данным словом. Я доверился слову. И полетел кувырком, пришлось платить. Когда я достал из денежного мешка первую сумму, цифру с достаточным количеством нулей, то все мои противники бросились на меня сразу, потому что я был сильный боец и стеснял их. Как странно устроен наш мир! Видели ли вы когда-нибудь на птичьем дворе умирающего цыпленка? Другие цыплята того же выводка щиплют его ударами клюва, топчут лапками, рвут когтями до тех пор, пока он не упадет на бок и не сдохнет. Я познал все радости такого цыпленка, Гедик, но только я не сдох, благодаря Кодру. И все это время я говорил себе, пусть берегутся петухи, которые были здоровыми цыплятами в то время, если только я когда-нибудь снова получу клюв и когти. Да, этот человек сумеет отомстить, и я не хотел бы быть в шкуре его врагов. А кроме того, — продолжал Горток, — эта игра, видите ли, очень увлекательна, особенно когда ее играют по-моему. Знать изнанку всех карт, быть хозяином всей игры, иметь среди всех моих противников глаза, которые их видят, уши, которые их слышат, рты, которые передают мне все, что мне надо, и позволять им, как слепым кротам, рыть ощупью своей галереи или двигать, колеблясь, пешку на шахматной доске, а самому бдительным глазом расценивать их маленькие комбинации. А потом, когда они считают свою партию выигранной, нажать на пуговку, продиктовать приказ, послать телеграмму, не трогаясь со своего кресла, и одним ударом кончить игру, похоронить их под развалинами, позаботившись о том, чтобы они знали, кто произвел это крушение. Клянусь вам, что по сравнению с этой радостью все ваши маленькие земные треволнения очень скудные, бледные, жалкие ощущения. Суровое лицо его дрожало от сдерживаемой страсти. Вы, вероятно, славно отомстили, Горток. Он внимательно поглядел на меня и после долгого молчания покачал головой и горько сказал: «Нет». Я подскочил: «Нет? Вы, Горток, вы говорите мне, что отказались от мести?» Отвечая мне, он продолжал следить за своей мыслью: «Поймите меня, Гедик, я не говорю вам, что я не хотел. Я не мог. Вот факт, и он отравляет мое существование. Мне казалось, что я сплю и вижу сон. Этот человек, имевший в распоряжении своей непреклонной и методической воли страшное оружие своего колоссального богатства, этот человек не мог. Разве те, о которых вы говорите, так могущественны, что могли избежать ваших ударов? Могущественны. О, они были ими когда-то, и да будет угодно судьбе, чтобы они стали ими вновь. Тогда у меня была бы, по крайней мере, наковальня, по которой можно бить. Послушайте, Гедик, я когда-то учился в скромном парижском лицее. Я был в нем пенсионером и стипендиатом, потому что родители мои, не будучи бедными, выбивались из сил, чтобы воспитать меня. В этом же лицее учился сын одного из прежних министров. Имя его ничего не прибавит к моему рассказу. Мы прозвали его Бочонком. Это был дюжий парень, круглощекий, кровь с молоком, гордый тем, что принадлежал к высшему свету и что отец его был министром. У него были здоровые бицепсы и душа насильника, а потому он с бесконечной радостью испытывал свою силу на нас, маленьких лицеистах, во время всякой перемены между уроками. Он не имел равного в затрещинах, которые раздавал нам, артистически умел жать масло, бить нас по спине новыми и очень твердыми мячиками, когда он играл с нами в пятнашки, и, конечно, никогда не позволял, чтобы ему платили той же монетой. Я в это время изображал собой, быть может, трогательного, но смешного бесхвостого воробья. И он оказал мне честь, выбрал меня излюбленным своим козлом отпущения. Какими горькими слезами часто обливал я свой сухой завтрак. Как кусал я по ночам в дартуаре свое одеяло, замышляя неосуществимые планы мести школьника. Я до сих пор не могу без мучительной дрожи вспомнить о том отчаянии ребенка, в которое погрузило меня это угрюмое животное, о той яростной мести, которую он заставлял меня замышлять. Я убил бы его, этого негодяя, если б мог. Но он был табу. Отец его был министр, и для нашей школы было большой честью воспитывать такую знаменитость. Если б я даже мог ударить его, это мне дорого обошлось бы. Мне кажется, что я стал понимать изучаемые предметы не раньше того дня, когда степень бакалавра, он был несколькими классами старше меня, освободила нас от него. С этого дня я, тщедушный мальчик, стал усидчиво заниматься науками и еще ревностнее гимнастикой. У меня была навязчивая идея стать силачом, развить свои мускулы, иметь широкие и сильные плечи, схватить его когда-нибудь за шиворот или за горло и отхлестать его. Ах, и сейчас еще кровь бросается мне в лицо, когда я думаю, с какой радостью я тогда отхлестал бы его. 3 года подряд получал я первые награды по гимнастике. Ни учителя, ни родители не понимали, откуда у меня взялась такая внезапная страсть к спорту, к которому я, тщедушный мальчик, никогда, кажется, не был предназначен. Пришел день, когда я стал таким, каким вы сейчас меня видите. Когда день этот пришел, жизнь уже бросила меня на поле своей битвы, но я сохранил свою навязчивую идею найти бочонка и вздуть его. Найти его было нелегко. За это время отец его давно уже вышел в отставку, и они уже не жили в Париже. Наконец я узнал, где он находится. Я отправился туда. Тогда... Слушайте, Гедик, знаете ли вы, что я нашел? Что я увидел, когда, сжимая вот эти огромные кулаки своих ненасыщенных мщением рук, я очутился, наконец, лицом к лицу с этим кошмаром моих юных лет? Живой скелет, какой-то призрак с дряблой и желтой кожей, выплевывавший последние остатки своей жизни в горной санатории. Вот что жизнь оставила для моей мести. Она меня обокрала, понимаете ли? Горток, покрасневший от волнения, вытер пот, струившийся со лба. «Ну так вот, бедный мой Гедик», — продолжал он, — «подлая жизнь и теперь снова сыграла со мной такую же шутку. На этот раз кулаками моими была массивная дубина, мое громадное богатство. Я с каким-то опьянением думал о страшных ударах, какие я нанесу по гордым и властным головам моих врагов. Но на месте их я нашел только призраки прежних противников, разоренные, подкошенные, вырванные с корнями, изъеденные червями гнилые сучья, или только полуразрушенные фасады, распавшиеся пылью при первом же ударе моего тарана, не оставив во мне даже острого вкуса битвы, пылкой радости о дорого купленной победе. Видите ли, Гедик, жизнь наказывает более жестоко, чем мы могли бы сделать это в нашем самом гигантском порыве мести. Но жизнь не позволяет, чтобы мы служили ей для этого орудием, и это несправедливо». Он дрожал от бессильного разочарования.